Вы, конечно, знаете, что он пытался смастерить его на английском. «Я напишу книгу», — бормотал он задумчиво. «Я устал от шлюх земных и воздушных. Я окружен», — пробормотал он еще тише, — «уличными девками, в мыслях и в действиях, выслан ими внутри и окаймлен снаружи. Необходимо завербовать огромного, сильного мужчину, чтобы снять осаду, чтобы написать книгу, где каждая фраза будет осознанно умной и неглубокой, но не так, как ее соседи по странице. Расцветшие розы фразы метнут читателя к тюльпанам следующей фразы. Переживание моего читателя будет заключаться между фразами, в молчании, порожденном паузами, а не в опорных камнях темы, между цветами, не способными сосуществовать антитетическими, что может быть проще антитезы, порывами слов. Его переживание будет состоять в угрозе, чуде, воспоминании о неописуемой траектории. Глубоко взволнованный этим замыслом, он оттолкнулся от фальшборта и, ступая широко и быстро, зашагал по палубному мостику. «Я смогу выразить молчание более искусно, чем даже лучший из поэтов, а ведь он знал толк в том, как расцветить мотыльков головокружения. Я думаю, теперь он ходил взад и вперед по лунной дорожке, о зиянии, о динамической бессвязности, о Рембрандте. Из-за его живописных отговорок выглядывает намек, посягая на краски и светотень. Я думаю о автопортрете. Он в токе и золотой цепи, о его портрете своего брата, о милом маленьком ангеле святого Матфея, которого, готов поклясться, Ван Рейн никогда в глаза не видел, о полотнах, где так часто по воскресеньям во время второго завтрака я различал неделание, разъединение, расплетение, нерешительность, трепыхание, тремоло, разъятие, разъединение, выцветание, выветривание, распад и умножение ткани. Все разъедающую донную волну искусства. Это павловское «Господи, прости его, ибо не ведал, что говорил». «Имею желание разрешиться. Суровая растаяла зима, Горация». Ну, в крайнем случае, все уползает подобно змеям. Бедного Гёльдерлина. К этому времени несчастный Белаква уже взобрался довольно высоко на мачту. Я думаю о Бетховене. Его глаза прикрыты, говорят, бедняга был очень близорук. Его глаза прикрыты, он курит длинную трубку, он слушает Ферне, бессмертную возлюбленную. Он открывается Терезе Антерем. Я думаю о его ранних сочинениях, когда в тело музыкальной темы он внедряет пунктуацию зияния, биения, связность рассыпалась, целостность отправилась к собачьим чертям, ибо единицы целостности отреклись от единства, они размножились, они разваливаются, повсюду летают ноты, вьюга электронов. А потом о закатных сочинениях, разъедаемых ужасным молчанием, о музыке единой и неделимой только благодаря труду, кровавому настолько же, насколько вообще возможно в истории мужчины, перемежаемой страшными приступами тишины, где тонет истерия, которую он некогда выпускал на волю, позволял ей говорить за себя, кричать фальцетом. И еще я думаю о непредсказуемом в конечном итоге атоме, грозящем разорваться на части. Левое крылышко атома вечно замышляет плюнуть в глаз статистику от физики и совершить обильнейшее непотребство на кианотафах неделимости. Все это, вынужденно признал Белаква, отложив мифы и мечты и звезды на другой случай, уже чересчур. Если когда-нибудь, Боже избави, я и нацарапаю книгу, то она выйдет ветошью, развалюхой, драндулетом, который будет скреплен лишь обрывками бечевки. И, однако, столь же свободен от малейшего намерения потерпеть крушение, сколь и та первая летающая машина господина Райта, которую так и не удалось уговорить покинуть землю. Тут он, возможно, ошибался. Под впечатлением этих безответственных мыслей он через сырые порывы ветра продрал себе дорогу обратно и по крутому маленькому трапу сошел вниз, в жаркие кишки третьего класса. Теперь он лежит на правом боку, едва не на груди, на верхней койке, в жарком корабельном чреве. Он благодарит Бога, пока еще сон не подернул его глаза тьмой, и дыхание не стало глуше.